Андрей Курпатов. Дипфейк. Где ты? Проснись. Извинения, необходимые оговорки и информированное согласие. Видимо, я должен начать с извинений. Прошу прощения, но эта книга не для всех. Нет, я не шучу, и это не маркетинговый ход. И дело не в сложности текста, а в том внутреннем вызове, на который надо решиться, чтобы ее понять. Первый вариант книги, который я опубликую отдельно под названием «История твоего я», и правда написан достаточно сложно. В нем есть все необходимое для серьезной научной работы, специальная терминология, сотни ссылок на ученых и философов, на теории и конкретные статьи, объяснения экспериментов и тому подобное. Здесь я все это роскошество безжалостно порезал. Терминология, без которой уж совсем было не обойтись, в этой книге была максимально упрощена и объяснена на понятных примерах. Признаюсь, труд этот дался мне нелегко. Мне нравится писать сложно, это для меня само по себе интеллектуальное удовольствие. Да и мысль можно сделать более выверенной, точеной, объемной. Но детали, к сожалению, затемняют основной смысл, главный посыл книги, а именно на этом я бы хотел сейчас сосредоточиться. Многие читатели «Красной таблетки» благодарны мне именно за доступность и наглядность. Образ матрицы, который я использовал, интуитивно понятен. Мир не таков, каким он нам кажется. Осознать это значит принять красную таблетку Морфеуса. У нас открываются глаза на ложность прежних истин. Проблема в том, что признать иллюзорность нашего восприятия – лишь начало пути. Недаром создатели «Матрицы» иронично назвали Морфеуса не каким-нибудь Прометеем, а именем бога сновидений. Нео вовсе не просыпается, а лишь оказывается в другой матрице. Да, он теперь больше понимает про то, как устроен мир, но что это меняет? Только то, что он оказался в шрёдингеровской суперпозиции, как тот кот в ящике, который и не жив, и не мертв. Если мы и в самом деле хотим что-то изменить, нам нужно заглянуть в этот ящик. Котам это не повредит, но способно повредить вашему «я», вашему представлению о себе. И честно признаюсь, я даже на это рассчитываю. Мы расколдуем ваш мир, столкнемся со страхом небытия, пройдем, как мифологический герой, через долину смерти. Мы отправимся на поиски подлинности, чтобы обрести ее. Найдем ли? Не могу вам этого обещать. Скажу одно. Мы попробуем. Если же вы еще не готовы, не страшно. Сработают психологические защиты, и вас просто откинет в начало пути. Наше сознание, столкнувшись с тем, что ему не по зубам, всему найдет разумное объяснение. Мы заболтаем свой опыт, начнем его обесценивать. На подобные фокусы наше эго тратит все свои силы и всю нашу жизнь. Так что, по большому счету, вы ничем не рискуете. Ну, не понравится вам это чтиво, выбросите, невелика потеря. Мое предупреждение важно по другой причине. Вы должны внутренне выбрать этот опыт и этот путь, испытать себя. Никто другой не пройдет наш путь своими ногами. Это книга для тех, кто уже стоит на пути. Для тех, кто уже ищет себя, как черную кошку в черной комнате, и не может найти. Для тех, у кого уже тревожный сон. И я не буду вас убаюкивать. Наоборот. Так что вам решать, закрыть сейчас эту книгу или отправиться в путь. Что ж, если вы решите продолжать, то будем считать это информированным согласием. Я же еще раз искренне попрошу прощения, если обманул чьи-то ожидания и кот в мешке книжной обложки оказался не тем, что вам грезится. В конце концов, с ним всегда что-то не так. Итак, все формальности соблюдены, мы выступаем. Вместо введения. Системная ошибка. Вы открываете глаза после долгого ночного сна и вдруг отчетливо осознаете, что все вокруг вас нереально. Машинально берете телефон, открываете его, и снова это чувство. Все в нем – подделка. Лента новостей, ваши фото и видео, каждая буква и каждый кадр – все это какой-то фантастический, невообразимый дипфейк. Вам начинает казаться, что за эту ночь какой-то тайный демон полностью заменил ваш мир. Все в нем вроде бы на месте. Ваша комната, этот телефон, вы сами. Все так, как и должно быть. Только нет чувства подлинности. Это словно наваждение, продолжение сна. Наверное, так и есть. Вы с непривычной тяжестью поднимаетесь с кровати и, пошатываясь, словно не на своих ногах, идете по темному коридору в ванную. Там зажигаете свет, опираетесь руками на раковину, протираете глаза. Из зеркала на вас смотрит совершенно незнакомый вам человек. Нет, это вы. Вы собственной персоной. Те же черты лица, те же утренняя отечность и бардак на голове. Но при всей этой абсолютной внешней схожести вы себя не узнаете. Примерно так ощущает себя пациент с синдромом Капгра при старческой деменции. Реальность начинает как будто мерцать. Все на первый взгляд как обычно. Те же ситуации, обстановка, лица родственников. Они что-то ему говорят, улыбаются, предлагают чай, о чем-то его спрашивают. В общем, ничего из ряда вон выходящего. Но пациенту кажется, что его родственников подменили, будто бы все это странный спектакль, где вместо живых людей – куклы. Бездушные актеры, которые лишь прикидываются ими. И знаете что? Мы все живем с этим синдромом. Идеальная подделка. Все, что мы видим, слышим, чувствуем, думаем, переживаем – все это, как мы знаем, благодаря современным научным исследованиям, продукт, то есть непосредственное производное нашего мозга. Точнее сказать, это подделки, которые создает наш мозг. Вот простой пример, который часто используют, потому что нагляднее уже сложно придумать. У каждого из нас есть слепое пятно. Это участок сетчатки, где зрительный нерв входит в специальное отверстие внутри глазницы. На этом участке нет светочувствительных рецепторов, а потому в поле нашего зрения, куда бы мы ни посмотрели, всегда должны зиять две черные дыры. Но где же они? Говорят, что мозг автоматически закрашивает эти пробелы, создавая иллюзию целостного изображения. Но на деле ситуация куда удивительнее. В 2018 году директор лаборатории функциональных изображений мозга при Университетском колледже Лондона профессор Карл Фристон опубликовал статью, в которой обобщил результаты своих и множества других исследований в рамках единой теории предиктивного кодирования. Без преувеличения, это одна из самых прорывных работ 21 века в науках о мозге и человеке. Суть в том, что наш мозг не воспринимает реальность, а пытается предсказывать ее на основе уже имеющихся у него данных. Проще говоря, он постоянно создает наиболее вероятный образ реальности. То есть все, что вы видите, слышите, ощущаете, это в действительности продукт вашего воображения. Или, как говорит другой выдающийся нейробиолог современности, руководитель Центра изучения сознания Университета Сассекса Анил Сет, контролируемая галлюцинация. Только если картинка, созданная нашим мозгом, значимо не соответствует происходящему, он вносит в свою галлюцинацию небольшие правки. И это именно правки. Уточнение, коррекция, штрихи, адаптация под задачу, само изображение мира, сделанное. Вам кажется, что вы смотрите вокруг. Но нет, вы смотрите свой сон. Вам только кажется, что вы наблюдаете, воспринимаете окружающий вас мир. Странно ли, что мы никогда не видим своего слепого пятна? Нет, но оно должно быть. Или другой избитый, но очень показательный пример – эксперименты по бинокулярному соперничеству. Как вы думаете, что вы увидите, если показывать вашему правому глазу одно изображение, а левому – другое? По идее, должно произойти какое-то наслоение изображений, правильно? Но этого не происходит. Вместо этого ваш мозг выберет, какое изображение он будет показывать вашему сознанию. И, скорее всего, сначала вы увидите одно, а потом другое. Затем снова первое. Понимаете, в такой ситуации наш мозг буквально отбрасывает половину объективно воспринимаемой им визуальной информации, а мы этого даже не замечаем. Но если такие штуки возможны со зрительным анализатором, чего мы не замечаем еще? И нет, это не какие-то сбои или ошибки. это нормальная работа нашего мозга. Ну а с позиции нашего сознания, говоря юридическим языком, это просто добросовестное заблуждение. Мозг нас обманывает, а мы обманываемся и ничего не можем с этим поделать. Еще раз. Воспринимаемый нами мир нами не воспринимается. Ошибка думать, что на нас подействовал какой-то раздражитель, а мы его восприняли. И вот результат. Нет, наш мозг создал представление о реальности, примерил его на нее. И если она активно этому не воспротивилась, мы эту подделку и будем видеть. А если воспротивилась? Не переживайте. Он сделает другое изображение и воспользуется уже им. Все наше восприятие мира – грандиозный обман. В экспериментах, к сожалению, это можно показать только на отдельных, относительно простых нейронных процессах. Но это системный эффект, а точнее системная ошибка. Вот почему эта книга называется «Deepfake». Реальность, которую мы воспринимаем, иллюзорна. Она создана нашим мозгом согласно той самой технологии Deepfake, когда одно изображение намеренно накладывается на другое. Впрочем, восприятие – это только цветочки и верхушка айсберга. Ягодки, поверьте, впереди. В самом деле, если нас настолько дурачит вроде бы элементарный процесс восприятия, то представьте, какой неслыханный подлог происходит на уровне сознания. Что такое, например, наше чувство собственной личности, нашего «я»? Художественная аппликация. Мозг виртуозно создает удивительно масштабную и непротиворечивую иллюзию всей нашей реальности, всего привычного нам мира. Диву даешься, как ему это удается. И правда как? Фокус в том, что разные элементы картины реальности создаются в разных отделах мозга. Например, затылочная кора создает зрительный образ, допустим, внешние черты ваших близких. А чувства, которые вы к ним испытываете, порождаются уже в другой области, в передней поясной извилине, то есть, по сути, в противоположной части мозга. Теперь вернемся к нашему больному с синдромом Капгра. Из-за дегенеративных процессов длинные нервные пути должны страдать первыми, правильно? Именно так. Поэтому больной видит внешность человека, его зрительная кора создает образ. А вот эмоции, которые должны это изображение оживить, то ли затерялись где-то, то ли просто опаздывают. Представьте, что вы видите человека, который похож на вашего близкого, но вы ничего к нему не чувствуете. Возникнет у вас ощущение, что что-то тут не так? Ну, вероятно. Итак, все наше представление о мире всегда создается из отдельных восприятий, имеющих разное происхождение. Представьте, мы берем множество разных карт, то есть буквально разные местности, разные масштабы, и созданы они под разные задачи. Тут политические карты, там географические, топографические, экономические, климатические и тому подобное. Теперь разрезаем все это богатство изобразительного материала на множество кусочков и выбираем те из них, что нам особенно симпатичны. Потом склеиваем, как нам заблагорассудится, точнее, ориентируясь, так сказать, на свое эстетическое чутье. Аппликация, быть может, получится у нас и очаровательная. Но вот использовать ее в качестве карты? Нет, я бы не рекомендовал. Однако же мозг действует именно так. И не потому, что он дурак, а потому, что так и задумано. У мозга множество разных карт под разные задачи. Ему ведь приходится заниматься кучей проблем, от артикуляции звуков и слаженной работы сфинктеров до удержания определенного положения тела и контроля количества кислорода в крови. Какой смысл следовать какому-то единому общему генеральному плану? Нет, он живет и трудится в режиме управляемого хаоса. Да, в нем есть множество, как бы сказали теоретики того самого хаоса, аттракторов, то есть центров сгущения нервных напряжений. Но они случайны. Почему метеорологам так сложно предсказывать погоду? У них уже и космические спутники есть, и суперкомпьютеры, а прогнозы – ну такое. Просто погода – классический пример хаотической системы. Тысячи факторов. Температура воздуха в разных слоях атмосферы, влажность, давление, направление и сила ветра, рельеф местности, океанские течения. И все это влияет одно на другое, создавая бесконечно сложную сеть взаимодействий. Однако же в этом хаосе возникают сгущения. Те самые аттракторы. Мы называем их циклонами, антициклонами, фронтами. Их формирование спонтанно, да и существуют они лишь какое-то время, а затем распадаются. Но пока они действуют, мы наблюдаем бури, ураганы, штормы и цунами. В мозге все происходит ровно таким же образом. Нет единого центра управления или генерального плана, а лишь постоянное взаимодействие миллиардов нейронов, каждый из которых реагирует на сигналы от своих соседей. И в этом хаосе спонтанно возникают временные сгустки активности. Те самые аттракторы, но уже не погодные, а психические. Целостная картина нашей психической реальности чудесным образом складывается из разрозненных сигналов, визуальных образов, звуков, ощущений, воспоминаний, пережитого опыта, интерпретаций, спонтанных, инстинктивных внутренних импульсов, гормональной активности, эмоций, каких-то знаний. Получающийся коллаж может быть очень убедительным, как прогноз погоды на завтра. Но чем дальше мы пытаемся заглянуть и чем глубже пытаемся понять происходящее, тем больше растет неизвестность. Долгосрочный прогноз погоды – это по большому счету лишь догадка пальцем в небо. Так и с нашей психикой какие-то сезоны есть, но вот что там в конкретный миг случится – это неизвестно. С какой ноги вы сегодня встали? Быть может, это и не важно. А возможно, это окажется тем взмахом крыльев бабочки в низовьях Амазонки, что приведет к урагану в Нью-Йорке. Наш мозг, как изящно выразился выдающийся нейрофизиолог Алексей Алексеевич Ухтомский, это просто бесконечная борьба доминант. Вот и нет человека. То, что испытывает человек с синдромом Капгра, это только иллюстрация, по сути, нормального психического процесса. Примерно то же самое происходит с вами прямо сейчас, без всяких деструкций и дегенерации мозговой ткани. Но согласитесь, возникает вопрос, почему же в таком случае наше представление о реальности в общем и целом так гармонично? Частично на вопрос о внутренней непротиворечивости нашего восприятия я уже ответил. Все дело в эстетическом чувстве, с которым мы собирали нашу аппликацию из обрезков случайных карт. Но это если выражаться образно, а для желающих есть, конечно, и научное обоснование. Например, замечательная в своем роде теория мультимодального пользовательского интерфейса, разработанная блестящим когнитивным психологом из Калифорнийского университета Дональдом Хоффманом. И поскольку мы решили, что не будем отвлекаться на детали, перейдем сразу к сути. Каждый отдел нашего мозга имеет свою эволюционную историю и приспособительную задачу. Он не создавался для поисков истины или объективного восприятия мира. Он – просто умная приставка к сложной биологической системе. Своего рода джойстик для тела или тот самый мультимодальный пользовательский интерфейс Дональда Хоффмана. Организм человека – это биологическая система, которая движима встроенной в него потребностью в выживании. А мозг – лишь программа под эту биологическую задачу. Так почему мир кажется нам таким, каким мы его воспринимаем? Просто потому, что такая галлюцинация эффективна для выживания нашего организма. Причем когда-то была эффективна, когда его жизнь действительно зависела от правильного выбора пищи для защиты от угроз и воспроизводства генетического материала и тому подобное. По большому счету, это просто случайность, что мир видится нам именно таким, как мы его воспринимаем. А единое полотно наших переживаний – это просто результат бесчисленных склеек мокрого с круглым, красного с быстрым и толстого с пустым. Множество отдельных фигур, залакированных послушным сознанием. Чтобы как-то компенсировать недостаток научной аргументации, я, с вашего позволения, воспользуюсь личным опытом. Все-таки я по профессии врач-психиатр, и сломанных буквально на ровном месте картин реальности я повидал предостаточно. Впрочем, это прямо личная-личная история. Так уже случилось, что в 1997 году, буквально перед выпуском из военно-медицинской академии, я загремел в неврологическую реанимацию с периферическим параличом. Соседи по реанимации у меня не отличались готовностью к коммуникации, тяжелые инсульты, отеки мозга и тому подобное. По большей части у нас было тихо, как в могиле, иногда в буквальном смысле этого слова. Но однажды к нам подселили невероятно бодрого для нашей тихой компании пациента. Это был еще молодой мужчина, около 40 лет, с синдромом Корсакова. Последний, доложу я вам, будет даже поярче, чем синдром Капгра. Но он уж слишком беспокойный, чтобы иллюстрировать им тонкости работы мозга. А вот для общей иллюстрации самое то. Человек в этом состоянии просто напрочь дезориентирован во времени, пространстве и собственной личности. То есть он буквально не понимает, кто он и где, что происходит и какую он во всем этом играет роль. Самой драматичной, конечно, выдалась первая ночь. При госпитализации его накачали нейролептиками, чтобы он сильно не куролесил. Но к ночи их действие пошло на спад, и я встретился с его галлюцинозом самым неотвратимым для себя образом. Хорошо помню, как он командовал пиратской шхуной, попавшей в шторм. Лежа на кровати, он уверенно отдавал мне команды, не сомневаясь, что я матрос из его команды. Видимо, при заезде в реанимацию он видел кого-то из моих однокурсников в морской форме, которые узнавали у персонала, как мои дела. Его мозг, можно предположить, выхватил один факт и начал в своем внутреннем хаосе фантазировать пиратами и штормами. Поскольку я сам лежал с параличом, мне даже при желании с этого корабля было не сбежать, а медперсонал, как назло, куда-то отлучился. Ну и что делать? Я подыгрываю, вяло рапортую, мол, все хорошо, капитан, грот мачты восстановлена, ветер слабеет. И вроде бы он унимается, а я погружаюсь в тяжелую дрему. Следующий кадр. Он стоит у моей кровати с явным намерением помочиться под мою капельницу. Ну да, если сильно напрячь воображение, то можно, наверное, представить себе, что банка сверху – это что-то вроде сливного бачка, такая конструкция туалетов была тогда в ходу. Вопрос. Что мне делать? «Подожди!» – кричу. «Этот унитаз сломан. Вон! Можно в раковину!» Показываю ему в направлении аппарата для вентиляции легких, он поворачивается и уверенно идет туда, а я пока пытаюсь дозваться дежурного. Ну и дальше все примерно в таком духе. Не знаю, что точно приключилось с этим бедолагой, его быстро перевели в психиатрию. Но, скорее всего, это был небольшой инсульт в зоне гиппокампа, маленькая аневризма лопнула. Внешне, как вы понимаете, он выглядел совершенно нормально. Ходил, говорил, реагировал. Однако же одно небольшое поражение мозга, не затронувшее ни одной значимой функции, смогло полностью лишить человека личности. А его мозг стал видеть сны наяву, по-научному, конфабулировать, собирать из каких-то обрывков целостное представление о том, что происходит вокруг. Помню, как на следующий день к нему пустили жену. Она что-то ему рассказывала, о чем-то спрашивала, поила простоквашей. Он с ней общался. Все вроде бы хорошо. Но когда она ушла, он повернулся ко мне и спросил заговорщицким тоном. «А кто это была?» Я ответил. «Твоя жена». «А...» — произнес он, словно бы мы говорили о чем-то совершенно отвлеченном. Все базовые элементы сознания были на месте. Речь, память, поведенческие паттерны. Но не было главного – непрерывности личного опыта нашего «я». Да, оно – лишь иллюзия, возникающая из последовательности образов. Маленький сосудик лопнул, тончайший, почти микроскопический, образы перестали цепляться друг за дружку, и как карточный домик разлетелась вся сложная конструкция личности. Был человек и нет человека. Хотя все прочие элементы системы вроде как и работают совершенно исправно. То, что мы считаем монолитным и незыблемым основанием нашей личности, на самом деле лишь тончайшая пленка иллюзии, натянутая над бездной. Но мы даже не догадываемся об этом. Так чего стоит наша уверенность в прочности собственного «я»? Бастион сознания. При всей пугающей необычности синдромов Капгра или Корсакова, тут нет ничего удивительного с неврологической точки зрения. Когда нервные связи нашего мозга, подобно деталям старого автомобиля, начинают сыпаться, единство личности разваливается, ведь оно держится буквально на честном слове. Но почему мы этого не замечаем? И главное, почему об этом никто ничего толком не говорит? Напротив, те же философы продолжают дискутировать о теориях сознания. Может быть, вы что-то даже слышали о квале Томаса Нагеля, трудной проблеме Дэвида Чалмерса, китайской комнате Джона Сёрля. Все это без конца обсуждается, причем на полном серьезе. Зачем? Мы уже знаем, что все это в лучшем случае прошлогодний снег. Чего ради? Какая-то борьба за научные гранты и просто хайп. Нет, на самом деле на кону, возможно, самый страшный вопрос, и он политический. Нейробиология уже поставила на наших представлениях о сознании жирный крест. Не буду повторять набивший оскомину эксперимент Бенджамина Либета, проведенный около полувека назад. Он делался на коленке, без современного оборудования. Но и этого оказалось достаточно, чтобы наглядно продемонстрировать, что наше сознание ничего собой не представляет. Хаос напряжений создает какие-то сгущения, а сознанию остается их только оправдывать. О, хорошая идея, так и сделаем. Как часто вы и сами говорите. Мне в голову пришла мысль, мне тут подумалось. Что? Откуда пришла? Что значит подумалось? Кем? Мозг что-то в себе сварил, каким-то выводом внутри своего хаоса пришел, а потом просто сыграл в беспроигрышную лотерею, в игру с нашим сознанием. Каждый божий день мы рассказываем себе истории о том, как мы что-то решили, выбрали, осознали. Но это только иллюзия. И мы даже не замечаем, насколько зачастую противоречим себе, как меняем свои твердые убеждения, как объясняем одни и те же поступки разными мотивами. Можно сколько угодно строить теории личности, рассказывать про ответственность и рассуждать о свободе воли. Но это лишь случайный узор нейронной активности. Вот почему философам приходится сейчас так несладко. Мы относимся к философии как к чему-то абстрактному, ну, мол, это философский вопрос. Но философы отвечают не только за метафизические возможные миры, а еще и за официальную позицию по вопросам философии науки, образования, права, культуры, этики. Поэтому, пока сознание философски оправдано, мы с вами, индивидуальные личности, с правами, вероисповеданием, общественным строем, государством и его институтами. Но как только бастион сознания и личности падет, как быть? Вот почему философы всеми правдами и неправдами продолжают держаться за фикцию сознания. В своей последней книге «Детерминированный, великий, без всякого преувеличения» Роберт Сапольски, нейробиолог, приматолог и ярчайшая звезда Стэнфордского университета, уже сформулировал все, что остальные просто боятся сказать. Суть такова. Все, чем мы привыкли гордиться, равно как, впрочем, и все, что мы привыкли в себе презирать, лишь игра случая. Мы никак не влияем на тот хаос нервных и гуморальных процессов, который рисует нам нас самих множеством сложных аттракторов, внутренних биологических напряжений. Наше «я» — это возникающая из хаоса фикция, возникающая и возвращающаяся в него же. Мерцающая иллюзия. И, как следствие, нет никакой свободы воли, сознательных решений, морального выбора и тому подобной донаучной мифологии. Вы считаете, что мы не должны наказывать преступников за все, что они натворили? Нервно спрашивают Роберта Сапольски в бесчисленных интервью, приуроченных к выходу детерминированного. «Считаю», — отвечает милый профессор с кичкой волос на голове и пожимает плечами. Но тогда, вероятно, мы не должны и восхвалять тех, кто совершает прорывы в науке, борется за свободу и демократию, демонстрирует примеры гуманизма? С ухмылкой интересуются интервьюеры. «Вы абсолютно правы, не должны», — грустно улыбается он. Как это не печально? То, что мы привыкли воспринимать себя определенным образом, просто дипфейк. На самом деле мы вовсе не таковы, какими сами себе представляемся. Но дело не только в иллюзии нашего «я». Все куда драматичнее. Объективный мир. Ладно. Скажете вы, понятно, что есть разные симптомы сумасшествия. И пусть нашему восприятию нельзя полностью доверять, а картина мира создается мозгом и проецируется им вовне. Пусть даже наше сознание – лишь контролируемая галлюцинация. Да и черт с ней. Но с другой стороны, что с того? Объективный же мир есть. Ох, понимаю, насколько сложно в этом усомниться. Но поверьте, сомнений в этом куда больше, чем мы обычно думаем. С недавних пор уже даже не так важно, чем именно наши друзья-физики заняты, исследуют ли квантовый мир на адронном коллайдере или ищут антиматерию Вселенной. Всюду реальность оказывается не такой, какой мы ее в принципе можем вообразить. По сути, это те самые сбои в матрице. Только нам начинает казаться, что мы нащупали в этом холодном мироздании что-то реальное, что-то, на что можно было бы опереться, как тут же оказывается, что это очередная обманка. Большую часть своей жизни сэр Исаак Ньютон с поистине невообразимым тщанием изучал священные писания, алхимию и теологию, исписал тысячи страниц и неизменно приходил к выводу, что прославившая его гравитация есть не что иное, как проявление вселенской божественной силы. В самом деле, как сила может незримо действовать на расстоянии? Нам, детям секулярного века, выводы основателя современной науки могут показаться смешными, чем-то наивным и даже трогательным. Но ситуация меняется, когда мы спрашиваем у современных нам физиков, а что это, собственно, за сила такая, действующая на расстоянии? Как это работает? И становится совсем не смешно. Внятного ответа нет. Мы до сих пор не понимаем самую, возможно, важную силу во Вселенной. Альберт Эйнштейн гений ньютоновского масштаба. Но если говорить прямо, то в своей теории относительности он просто предложил заменить одну неизвестную другой, отказаться от идеи гравитационной силы и допустить столь же загадочное искривление пространства-времени, что бы это ни значило. Впрочем, и это не решает всех проблем. Теория относительности не согласуется, например, с квантовой механикой. Чтобы как-то объяснить возникающие парадоксы, пришлось даже изобретать абсолютно головоломную теорию струн. Но и эта затея успехом не увенчалась. Или та самая антиматерия. О ней говорят как о чем-то реальном. Даже показывают расчеты. Вот, мол, сколько ее во Вселенной. Проблема в том, что это лишь допущение. Вращение определенных галактик не согласуется с теорией относительности, а потому приходится предположить, что там больше материи, чем мы видим. Вдумайтесь, если совсем просто и в лоб. Мы не знаем, почему предметы падают на Землю. Звучит дико, поэтому у нас есть слово «гравитация», даже сочетание слов «сила всемирного тяготения», «искривление пространства-времени». Но это только слова. Конечно, если мы используем обычный маятник, то назови его хоть гравитометром, хоть сферическим конем в вакууме, мы получим какое-то число. И вуаля, гравитация вычислена. Но хрестоматийный вопрос повисает в воздухе. В чем сила, брат? То есть, а что именно мы измерили? Ответа нет. Так что можно потешаться над Ньютоном и его святой наивностью, но есть ощущение, что пока это он смеется над нами. Он уже 3 с лишним сотни лет заставляет нас видеть нечто, чего в некотором смысле нет. И чем дальше продвигается наука, тем яснее становится этот парадокс. Каждое новое объяснение лишь умножает число загадок. Мы придумываем все более сложные теории, создаем все более изощренные модели, но вместо того, чтобы приближать нас к пониманию реальности, они только показывают нам, насколько иллюзорны наши представления о ней. Нет. Мы, конечно, всегда можем что-то померить, что-то с чем-то сравнить и получить какое-то число, хоть массу антиматерии, хоть все натуральные числа, хоть количество зодиакальных знаков. С этим нет проблем, но число – это абстракция, это не ответ. Каждая физическая формула содержит загадочные, постоянные и константы. Например, космологическая, постоянная Эйнштейна, постоянная Планка, скорость света. Но что это? Просто искусственные дополнения, которые необходимы, чтобы формула работала. А что за ними стоит? Мы можем только строить предположения. Да, есть цифры, полученные в исследованиях и экспериментах. И существует множество теорий, которые предлагают, как эти цифры можно было бы интерпретировать. А если теория дает предсказания, которые затем подтверждаются в следующих экспериментах, мы ею пользуемся. И да, можно взять любой аспект физики отдельно и попытаться его более-менее разумно объяснить. Но когда мы связываем все, что у нас получается, перед нами самая настоящая абракадабра. Словно мы и стремились доказать невозможность объективной реальности. В конце прошлого века ведущие физики-теоретики со всей серьезностью обсуждали тезис о конце науки. Мол, мы подошли к краю познания, а там дальше все, конец, не видно низги. Остается только полагаться на все эти вписанные в наши формулы постоянные и константы. Мы находимся под гипнозом научной объективности и продолжаем игнорировать замечательного Курта Гёделя с его изумительной математически строгой теоремой о неполноте. В любой достаточно мощной формальной системе существуют утверждения, которые невозможно ни доказать, ни опровергнуть, оставаясь в пределах этой системы. Если совсем просто, какую бы систему мы ни построили, в ее основе всегда есть ржавый гвоздь, на котором все держится. Любая научная система строится на допущениях, неких аксиомах, которые самой этой наукой не могут быть доказаны. Это допущения, о которых мы договорились на берегу и которые просто более не оспариваем. Но что это, если не радикальный довод в пользу иллюзорности любых наших представлений об объективном мире? Хотя, конечно, лучше об этом даже не думать, потому что в противном случае у нас посыплется не только политика, но и вообще все наши представления о мироустройстве. Понимаю, что сейчас кто-то хватается за голову и кричит: «Боже, что он несет?» Но если попросить оголтелых сциентистов, превратившихся в новый вид религиозной секты, дать внятные объяснения, последуют лишь охи-вздохи с закатыванием глаз или же поток сознания, паразитирующего на специальной терминологии. И дело не в том, что физические явления, миф, мир сотворил добрый боженька, мы не летали на Луну, Земля плоская, а с вакцинами распространяются чипы. Если кто-то продолжает рассуждать в этом духе, пожалуйста, никогда не читайте моих книг, это вас будет только расстраивать. Нет, мы отвечаем на простой методологический вопрос. Можем ли мы верить нашим моделям реальности? И ответ на него предельно прост. Мы можем создать массу отдельных изумительных лайфхаков, которые будут работать в одних случаях, но окажутся совершенно бесполезными в других. И поскольку по основной специальности я врач, меня это устраивает. У врачей на кону всегда человеческая жизнь, так что мы традиционно придерживаемся принципов философии прагматизма. А в ней все просто. Ищите то, что работает, но никогда не претендуйте на истину в последней инстанции и не пытайтесь быть святее Папы Римского. Да, можно не замечать слона в комнате и продолжать отнекиваться, мол, все-таки, если посмотреть с другой стороны, все не так однозначно. Но это не изменит того удручающего факта, что нас всюду окружают те самые сбои в матрице. И да, мы научились мастерски их игнорировать. Да будет свет! Физика показывает нам границы нашего объективного познания. Но как нам относиться к духовным традициям, которые тысячелетиями посягали на исследование нашей внутренней реальности? Конечно, с научных позиций критиковать конкретные религиозные тексты много ума не надо. Понятно, что они имеют значение в рамках определенной культурной традиции, потому оспаривать их значит вообще ничего не понимать в феномене религиозной веры. Впрочем, ни один серьезный ученый не будет опровергать и духовный опыт. Это так не работает. Тем более, если этот опыт воспроизводится уже не одну тысячу лет и независимым образом, под разными именами и в разных культурах. Поэтому надо не критиковать, а попытаться понять, что за модели мира выстраиваются в рамках религиозных учений. И с этой точки зрения теоретики и практики духовного в разные времена и на разных континентах приходят к поразительно схожим выводам. Возьмите, например, христианских гностиков с их поиском искры божественного света внутри человека, суфиев, растворяющихся в божественном единстве с Творцом, буддистов с их концепцией пустотности и иллюзорности личного «я». Добавьте древнеегипетские и древнегреческие мистерии, учение Пифагора о числовой природе реальности, зороастрийское видение борьбы света и тьмы, индуистское представление о майе как иллюзорности проявленного мира. Если мы уберем символику, атрибутику, вынесем за скобки мифологические сюжеты, то что останется в сухом остатке? Прежде всего, общее описание духовного опыта. Осознание иллюзорности привычного восприятия реальности, растворение границ личного «я» и фундаментальная основа бытия, которая одновременно пуста и полна, едина и множественна, то есть принципиально неописуема обычным языком. Возможно, это просто особенность нашего мозга – создавать именно такие паттерны восприятия в определенных условиях. Но тогда возникает вопрос – почему эти состояния сознания оказываются столь труднодостижимыми для большинства людей? Как тибетским монахам удается десятилетиями пребывать в медитации, а исихастам в непрерывной молитве? Как просто физически выдерживает вестибулярный аппарат духовный танец суфиев? И даже если всему этому можно найти логическое объяснение, сослаться на нейрофизиологические эффекты, то почему доступ к этому опыту требует тотальной трансформации существа человека? И почему, даже однажды пережитый, он радикально меняет человеческую жизнь? Насколько правомерно все это игнорировать? Более того, поражают глубинные пересечения духовных откровений с теми парадоксами, о которых рассказывают физики. И многие из них вовсе не скрывали, что эта связь имеет место быть. Нильс Бор, один из основателей квантовой теории и автор знаменитого «Принципа дополнительности», был увлечен восточной философией. Когда же ему было присвоено рыцарское звание, он поместил в центре своего герба символ Дао и надпись «Противоположности дополняют друг друга». Эрвин Шрёдингер, тот самый с котом, писал: «Сознание никогда не переживается во множественном числе, только в единственном. В действительности существует только одно сознание». Эти слова могли бы принадлежать ведическому мудрецу, но их автор – один из величайших физиков XX века. Вернер Гейзенберг, сформулировавший принцип неопределенности, отмечал: «Квантовая теория и буддийская философия говорят об одном и том же. Нет твердой реальности за пределами нашего восприятия, есть только тенденции вероятности возможности». Роберт Оппенгеймер, отец атомной бомбы, свободно читал на санскрите и был глубоко погружен в индийскую философию. После первого успешного испытания своего кровожадного детища он процитировал Бхагавадгиту: «Я стал смертью, разрушителем миров». Это широко известно, но мало кто знает, что в той же книге он находил глубокие параллели с квантовой физикой. Дэвид Бом, ученик Эйнштейна, разработал теорию целостной Вселенной, где все взаимосвязано на глубинном уровне, точно так же, как учили древние мистики. Он был дружен с индийским философом и мистиком Джиду Кришнамурти, находя множество параллелей между современной физикой и его учением. Почему же именно физики-теоретики, эти жрецы точной науки, оказались так близки к мистическому мировоззрению? Возможно, потому что они первыми столкнулись с границами привычного человеческого восприятия и мышления. Изучая квантовый мир, они увидели, что он не укладывается в рамки нашей логики, и это то, о чем тысячелетиями говорили мистики. Как заметил Вольфганг Паули, работавший с Карлом Юнгом над феноменом синхронистичности: «Тот, кто серьезно занимается квантовой физикой, рано или поздно приходит к необходимости учитывать мистический опыт». В своей знаменитой книге «Дао физики» Фритьоф Капра связал все эти нити воедино. Шаг за шагом он показал, что наука и древняя религиозная философия говорят об одном и том же, но на разных языках. Физики на языке математики, духовные учителя на языке образов. Так или иначе, внутреннее родство выводов, к которым приходят те и другие, трудно отрицать. И я понимаю, что для кого-то это может звучать странно. Более того, я не призываю вас верить этим параллелям, ведь кому-кому, а нейрофизиологам прекрасно известно, что подобные мистические переживания вполне можно воспроизвести в лабораторных условиях с использованием галлюциногенов. В 2016 году британский психиатр, профессор нейропсихофармакологии Имперского колледжа Лондона Дэвид Натт опубликовал примечательную научную статью, где как раз описываются соответствующие эффекты. У испытуемых под воздействием данных веществ действительно возникало ощущение полного растворения чувства собственного «я». При этом на ФМРТ-снимках было отчетливо видно, что главная из наших базовых нейронных сетей, дефолт-система мозга, работает так, словно подопытные переживают состояние тяжелого психоза, то есть острого приступа шизофрении. И сейчас мне все это интересно с сугубо методологической точки зрения. Физики пытаются понять наш мир как бы снаружи, духовные учителя, в некотором смысле изнутри, но и в том, и в другом случае они приходят к общим формулам, которые, вероятно, просто отражают нас, познающих себя и этот мир. Но что в таком случае мы познаем? Не познаем ли мы просто собственное познание, которое и создает мир, в котором мы себя обнаруживаем? И что это тогда, если не дипфейк? Крысиные бега. Итак, наше видение подходит к концу. И что мы имеем? С точки зрения современных нейронаук, наше восприятие реальности, мягко говоря, не объективно. Сам объективный мир тоже на поверку иллюзорен, а сфера духовного и вовсе весьма умозрительна. Вы не находите, что у нас есть некоторые поводы для беспокойства? Как по мне, это еще слабо сказано. Наши прежние представления о мире буквально рассыпаются на глазах. И это происходит именно в тот момент, когда наш мир вошел в фазу глобальных потрясений. Понимаю, что никого всерьез не напугали ни предсказанная эпоха информационной дебильности, ни мои увещевания по поводу нарастающего цифрового аутизма, ни Третья и Четвертая мировые войны, о которых я писал еще до всех известных событий. Все это уже случилось. Мы видим это в исследованиях и новостных сводках. Но подавляющее большинство так и продолжает прекраснодушно чилить, что бы это ни значило, глядя в черное зеркало. Мы столкнулись с кризисом, который за всю свою историю наш вид никогда не переживал. Цивилизационные кризисы, конечно, случались и раньше. Империи рушились, культуры исчезали, целые народы растворялись в истории. Но это всегда были внешние по отношению к конкретному человеку кризисы. Войны, природные катастрофы, экономические потрясения. Даже великие научные и технологические революции меняли лишь способ жизни людей, не затрагивая их существо. Сейчас все иначе. Впервые в истории под вопросом оказалась сама природа человеческого существования. Не то, как мы живем, а то, кто мы есть. И тут, как нельзя, кстати, наука решила нас подбодрить, мол, ребята, мы стали сомневаться в реальности ваших «я» и того мира, на который они смотрят из ваших глаз. И мы правда продолжим считать, что это не вопрос к нам, а философская абстракция и просто научная головоломка? Попробуем привычно отмахнуться. На дворе кризис человека, как такового. Что, мягко говоря, не весело, учитывая ту самую, Четвертую мировую войну. Сверхмощный искусственный интеллект уже появился на свет. Он, конечно, еще молод, выглядит зеленым и бестолковым, но, учитывая темпы его развития, нам не следует питать иллюзий, выпускные в его детском саду дадут фору нашим академиям наук. Как элегантно выразился по этому поводу Билл Гейтс, просто это ощущается неравномерно. Если же прямым и далеким от изящества текстом, то один из владельцев того самого искусственного интеллекта сказал буквально следующее. В новом ковчеге мест уже нет. И дело не в том, что все остальные погибнут в адском пламени или умрут от голода. Нет, до этого дела, как мне представляется, не дойдет. Проблема не в наивных страшилках из голливудских блокбастеров, не будет работы, роботы взбунтуются и тому подобное. Все это чушь. Проблема, поверьте, куда серьезнее. Нас ждет жизнь, лишенная всякого смысла. И именно это должно напугать нас до жути, до мурашек, до холодных пяток и застрявшего в груди крика. Нет, речь вовсе не об экзистенциальной тоске из философии первой половины XX века. Тогда человек хотя бы осознавал бессмысленность своего существования, и в этом осознании, как писал Жан-Поль Сартр, Карл Ясперс или Эрих Фромм, парадоксальным образом находил свободу. Но теперь мы лишаемся даже этой возможности. Теперь нас ждет нечто куда более жуткое. Цифровое ничто, в котором нет места ни подлинному отчаянию, ни чувству внутренней свободы, только бесконечное скольжение по поверхности искусственных смыслов. Представьте состояние, при котором каждая мысль, каждое желание, каждая цель – лишь продукт бесконечной циркуляции информационных потоков. Мир, где больше нет ни внутреннего, ни внешнего, только нескончаемый фейерверк образов, лайков, репостов, трендов, не пугает? Нет, мы даже не смотрим в эту сторону. Глядя на треснувший изнутри мир, мы утешаем себя наивными баснями, что ничего особенного, еще все наладится, пронесет. Мол, мало ли случалось с человечеством странных историй. Ничего, переживем. Не нервируйте нас. Мы продолжаем свой крысиный забег в надежде на новые социальные достижения, карьерный успех, общественное признание, финансовое благополучие. Мы даже не заметили, что забег давно окончен, реальность осталась позади, а мы лишь крутим барабан в колесе цифровой иллюзии. Мы смотримся в черные зеркала своих смартфонов, как в порталы нового, дивного мира. И в них не мы, а тщательно сконструированные аватары, фейк поверх дипфейка. Но если это происходит со всеми, то кто там настоящий? Где искать хоть какой-то намек на подлинность? Мы оказались в дурной бесконечности. Биологический обман нашего мозга расширился за счет технологического обмана, а тот, в свою очередь, стал создавать новый социальный обман. Человечество все плотнее подключается к машине иллюзий, которая буквально оживает на наших глазах. Молодые люди уже и не знают, что вообще-то из цифрового лабиринта есть выход. На последних американских выборах комиссии столкнулись с неожиданной проблемой. Многие молодые избиратели не знали, как ставить подпись на бумаге. Ну и правильно. А зачем, если есть Face ID? И дело, разумеется, не в утрате навыка ставить закорючку на бланке. Право, этому трюку и циркового зайца можно обучить. Дело в том, что наше сознание уже неотделимо от технологической дыры, затягивающей нас в предельную пустоту. Социальные контакты с виртуальными людьми, пропитавшие все маркетинг, иллюзорные образы счастья. На протяжении тысячелетий мы были частью системного галлюциноза. И это нормально. Такова задумка природы. Но теперь мы становимся частью гигантской галлюцинаторной машины, которая сама решает, кем нам быть, чем заниматься и как определять самих себя. Мир уже окончательно разделился на три группы людей. К первой, немногочисленной, принадлежат те, кто пытается удержать власть над технологиями. Впрочем, у них лишь иллюзия контроля над хаосом. Они участвуют в самой конкурентной в истории человечества войне на правах штурманов, сошедшей с ума боевой машины, что на бешеной скорости мчит в эпицентр надвигающегося цивилизационного торнадо. Нет, им не позавидуешь. Но они, по крайней мере, сохранят понимание, в каком глубоком сне, цифровом наркозе, уже находится все прочее человечество. На какое-то время у них еще сохранится понятное дело жизни. Дело пустое и глупое – держаться за власть, которой уже нет, но поверьте, даже такая цель выглядит лучше, чем ничего. Ведь всем прочим, в лучшем случае, будет предложен плен цифрового ничто. И это вторая, самая многочисленная группа. Подсевшие на цифровой наркотик дешевого дофамина, как сомнамбулы, погрузятся в пограничную зону, потеряв всякую способность различать явь и грезы. Их сознание будет парализовано цифровыми протезами, а социальная ткань, которая только и делает нас людьми, будет заменена цифровыми агентами. Третья группа, весьма, надо полагать, незначительная. Это те из нас, кто сможет увидеть и иллюзорность крысиных бегов в беличьем колесе цивилизации, и тупиковость прожигания жизни во все расширяющемся цифровом мареве. Это путь пробуждения, не бегство в новые иллюзии и не борьба за контроль над ними, а мужество взглянуть на реальность такой, какая она есть. Поэтому сейчас я скажу парадоксальную вещь. Подобно тому, как человек, осознавший, что он видит сон, обретает удивительную свободу внутри этого сна, так и человек, осознающий непроницаемую природу дипфейк-реальности, может внезапно найти дверь к подлинному бытию. Это странно и противоречит здравому смыслу, но именно риск тотальности надвигающейся цифровой иллюзии и шепчет нам: «Проснись!»